Глава 10. Кристина отключилась, едва опустила голову на подушку, даже не успела натянуть на себя одеяло. Она устала. Сначала не выспалась, потом целый день беготни, потом ночной ритуал. Последней связанной мыслью стала: «И хорошо, что я его не поцеловала, а то пришлось бы еще час не спать». Ее разбудил холод. А еще непонятное ощущение, будто ноги что-то сдавливает и тянет на себя. Ощущение было слишком реальным для сна. Тем не менее, Кристина еще некоторое время цеплялась за остатки дремы, надеясь, что все странности ей просто мерещатся. А потом что-то дернуло сильнее, выкручивая лодыжку. Кристина распахнула глаза и завизжала, потому что увидела, как нижняя половина тела скрывается в дуле черной, матово поблескивающей и неизвестно откуда взявшейся в ее комнате пушки. Завизжала и не услышала собственного голоса. Ее пробил холодный пот. Сон бесследно исчез. Она снова попробовала крикнуть, ни звука. Дернулась, ударила по пушке рукой, попыталась второй рукой уцепиться за спинку кровати, ногти царапнули по дереву. Без единого звука. Вокруг будто воцарился вакуум. Тот, который засасывал Кристину внутрь пушки, как в гигантский пылесос. Опомнившись, она принялась ткать магический узор, исступленно орудуя обеими руками. Узор за узором, взрывной, грузоподъемный, даже полетные чары. Но ничего не действовало. Наоборот, чем сильнее Кристина размахивала руками, чем больше оскудевшей магии вкладывала в попытку колдовать, тем сильнее ее влекло в пушечное дуло. Происходящее казалось кошмарным сном. Слишком невозможно, слишком нереально. Но невозможная пушка посреди спальни продолжала неумолимо тащить Кристину внутрь. «На помощь!» — изо всех сил закричала та, но снова не услышала собственного голоса. Внутри пушки что-то утробно загудело, с каждым мгновением все громче и громче. По комнате замелькали тени. Кристина рассмотрела небольших полупрозрачных существ. Они собирались вокруг пушки, будто ждали чего-то, что вот-вот произойдет, и делались все яснее, все четче, теряли прозрачность, обретали форму. Уже не надеясь на магические узоры, Кристина схватилась руками за края дула, чтобы попробовать выкарабкаться. Руки погрузились в металл, как в мягкий пластилин. Но она больше не смогла их выдернуть. Пушка засасывала ее всем своим корпусом. А странные существа ждали обеда? Ждали, пока Кристину переварят им на радость? Ее захлестнула паника. Черт, не может она так нелепо погибнуть! Или это устройство не убивает? Что она делает? Превращает ведьм в союзниц Марианны Бойко? Но даже злость на преступницу, помноженная на злость на саму себя, не способную ей противостоять, не помогала. Руки больно вывернулись. Кристина снова беззвучно закричала. Щелчок ручки и стук двери показались громом небесным в этом царстве тишины. На пороге стоял Лещинский. Он вскинул ладони и хлестнул волной антимагии, накрывая всю комнату. Существа возле пушки замерли, будто кто-то остановил пленку, на которой они бегали и суетились. Пушка глухо чихнула и продолжила свое черное дело. Лишь через пару секунд Кристина поняла, что это был первый звук, который издало чудовищное устройство. Она снова задергалась, пытаясь вырваться. Руки ужасно болели, стиснутые за спиной и вывернутые под неестественным углом. Лещинский стоял, прижавшись спиной к стене, и бомбардировал пушку антимагией волна за волной. Кристину охватила слабость. Она нарастала, перед глазами заплясали мушки. Твердый металл дула будто плавился, мерзко оплетая тело. Пушка сменила стратегию, теперь она не засасывала, а заковывала жертву в подобие кокона. Теплый металл полз выше, выше по коже, добирался до рта, до глаз. Еще одна волна антимагии обрушилась от двери, и Лещинский метнулся к Кристине, подхватывая ее под руки. Тиски размягчившегося металла разжались, но тут же снова начали твердеть. На миг показалось, что дуло пушки — это зубастая пасть чудовища с огромными острыми клыками, пытающимися перекусить жертву пополам, жаждущими прожевать ее, чтобы насытить бездонную утробу. Вот клыки лязгнули. Иллюзия пропала. Пушка снова стала пушкой, а Кристина вновь смогла пошевелить ногами. Она стояла на полу на четвереньках и едва соображала, что происходит. Лещинский, вытащив ее, продолжил странное сражение. Он темным силуэтом маячил перед глазами, и Кристина едва различала его сквозь туманную пелену, затягивающую обзор. Он хлестнул еще одной антимагической волной, и пелена стала еще мутнее. Руки, которыми Кристина опиралась о пол, подломились. Она упала ничком, попыталась подняться и не смогла. «Да это же из-за антимагии!» Он выпил из всего живого вокруг себя столько магии, что даже Кристина обессилила. А пушка? Пушка продолжала кровожадно раздувать дуло. «Что ты за тварь?» — еще успела подумать Кристина, прежде чем пелена заволокла мир полностью, и наступило блаженное ничто. Она очнулась на кровати. На собственной кровати, откуда ее недавно так нагло выдернули. Дернулась, подскочила, панически озираясь, увидела пушку и отшатнулась. Но пушка не двигалась. «Кажется, Лещинскому все-таки удалось ее одолеть», — подумала Кристина, падая обратно на подушки. Точно почувствовав, что о нем вспомнили, инквизитор возник в дверном проеме. В руке у него была чашка. Когда он подошел и протянул ее Кристине, та с удивлением узнала собственноручно сваренное укрепляющее зелье. «Выпейте», — спокойно велел Лещинский, пододвинул к кровати стул и оседлал его. «Простите, что пришлось забрать вашу энергию. Она восстановится». Он взглянул на часы на стене. «К завтрашнему вечеру. Волновая атака не позволяет выбирать, против кого воздействие. А на более слабые атаки эти твари не реагировали». Кристина приподнялась и осушила чашку. Затем с трудом подтянулась на руках и села на кровати. Голова гудела, как при головокружении, но не кружилась. Однако мир почему-то все равно покачивался на волнах, а предметы танцевали перед глазами, то приближаясь, то отдаляясь. «Что это были за твари?» — спросила она. Зелье начало действовать. Взгляд прояснился, очертания мебели стали отчетливее, остатки мушек ушли из поля зрения. Пушка никуда не исчезла. А Кристина уже начала надеяться, что это была галлюцинация. Но старинное орудие неуклюже возвышалось посреди комнаты, а вокруг него... «Мать магия! Вы что, не развоплотили их? А если они сейчас бросятся?» Кристина снова подскочила на кровати. Она заметила тех существ, которые окружали пушку. Они напоминали бурдюки на тоненьких, как нарисованные ручкой, палки, ножках. Шеи не было, как и голов. Глаза и щели ртов располагались в верхней части черного бурдюка. Сейчас все глаза тупо таращились перед собой невидящим взглядом. Лещинский вскочил и подошел к ближайшему существу. Кристина не кстати обратила внимание, что из одежды на нем только брюки от спортивного костюма, и что мышцы на руках не бугрятся, но все таки перекатываются под кожей, а плечи хочется потрогать. Она моргнула. Инквизитор присел на корточки перед тварью. «Заглоты», — сказал он, — «уникальные в своем роде существа. Их силы в чем то схожи с нашими, инквизиторскими. Они тоже обладают и магией, и антимагией. Только антимагии больше, и с ее помощью они могут питаться магией жертв. Ограничительные ритуалы на них не действуют. Но сейчас они не бросятся. Мне удалось парализовать их силы». «Отлично», — выдавила Кристина. «То есть вы... То есть они... Вы знали, что они существуют? Я впервые такое вижу». Она совладала со ступором, теперь слова лились потоком. Вы заставили провести ритуал, лишили нас возможности защититься, и эти твари смогли напасть. Почему вы хотя бы не предупредили?» «Потому что в магической фауне вашего города их нет и никогда не было», — ответил Лещинский, поднимаясь. «Как и ни в какой другой магической фауне. Заглоты водятся только в одном месте — в заповеднике при столичном управлении Инквизиции». «О!» Кристину будто ударили под дых. Она переводила взгляд с неподвижной твари на Лещинского и обратно, не зная, что сказать. Никто из делегации не мог притащить заглота с собой. Ни одного. Она сама встречала гостей. Разве что, пока ведьмы отвлеклись на делегацию, где-то в другой части города открылся другой портал, и какая-нибудь пособница сектантов или даже сама Марианна Бойко стабилизировала его, впуская в город инквизитора-ренегата со стаей заглотов в сумке. Других объяснений, почему заглоты оказались в городе, у Кристины не было, и, судя по задумчивому лицу Лещинского, у него тоже. «Техногенную катастрофу придется отложить», — сказал он. «Может быть, она и не понадобится, если мы что-то узнаем, а мы с вами отправимся в столицу сегодня же вечером и попробуем выяснить, кто и как мог протащить их сюда». «И я?» — изумилась Кристина. «Но...» «Этот удар был направлен лично против вас». Лещинский кивнул на пушку. «Секта считает вас серьезным противником. Если вы останетесь, никто не помешает им ударить повторно». «Господи!» — только и проговорила Кристина. Ее затрясло, пока еще не сильно, легким напоминанием о пережитом потрясении. Но слишком ощутимо, чтобы не обращать внимания. Секта считает ее серьезным противником? Ее? Ведьму, которая в последние сутки только и делала, что поражалась и ужасалась возможностям сектантов? Да где они рассмотрели серьезного противника? Потом пришла злость на себя, на то, что малодушно уступила превосходство врагу, пусть пока что только в мыслях, за то, что испугалась, а не впала в праведную ярость. Ее город никогда не пасовал перед противниками. Он выстоял в Великую Отечественную, выдержал сотни потрясений и до, и после нее, и наделял магией тех, в ком чувствовал такую же силу. А она, Кристина, только что чуть не предала этот дар. Нет, она не будет бояться. Если секта хочет войны, то получит ее. Отличную свеженькую войну с иголочки, с пылу с жару, мало не покажется. А если Марианна Бойко попробует протянуть лапы к главе Ковина? Она еще не знала, что сделает, но решимость внушала оптимизм. Кристина встала, чувствуя, что пол перестал ходить ходуном, шагнула к пушке, чтобы осмотреть получше, и поняла, что переоценила свою смелость. Из глубины дула щерились длинные острые клыки. Точно такие, как почудились ей в том видении, когда пушка жадно затягивала в себя ее тело. Мощные, злобные, беспощадные. Кристина уставилась на клыки, как зачарованная. А ведь ее ноги совсем чуть-чуть не достали до них, на какой-то десяток сантиметров, если не меньше. Мать магия! «Это тоже заглот?» — пробормотала она внезапно охрипшим голосом. «Оно плотоядное?» «Нет, оно бы не съело ваше тело», — ответил Лещинский. «Сегодня вечером или завтра утром вас бы нашли мертвой и диагностировали гибель от полного магического опустошения. Заглоты питаются магией». Он помолчал. Кристина, застыв, продолжала всматриваться в дуло. Оно приковывало к себе взгляд. И захочешь — не оторвешь. Эта пушка — конденсатор. Особенно сильные заглоты могут превращать подходящие предметы в такие орудия, облегчающие им жизнь. Человек пропускает яблоко через соковыжималку и получает сок. Заглоты пропускают мага через конденсатор и получают чистую энергию, — добавил Лещинский. И, по-моему, я где-то ее видел совсем недавно. Она кажется знакомой. Вы ничего не припоминаете?» Его голос доносился как сквозь вату. В ушах зашумело, перед глазами снова заплясали мушки, но на этот раз ноги держали крепко. Кристина не собиралась снова терять сознание, на нее просто накатила новая волна паники. Она представила, что было бы, если бы вчера Лещинский сопротивлялся чуть активнее, если бы ей самой была чуть более безразлична его судьба, и она не притащила инквизитора к себе домой. Если бы случайные события и спонтанные решения выстроились в какую-нибудь другую цепочку, отличающуюся одним единственным звеном. «Кристина? Кристина!» Она едва осознала, что ее взяли за плечи и развернули, заставляя отвести взгляд от клыкастого пушечного дула. Только через несколько долгих мгновений поняла, что перед глазами уже не конденсатор заглотов, а обнаженное плечо инквизитора, и заморгала, как разбуженная сова. «Испугались?» — сочувственно спросил Лещинский. Кристина не сразу вспомнила подходящее слово, чтобы ответить. Память коварно прятала известные слова, оставляя на поверхности сплошные междометия. «Нет, задумалась», — пробормотала она. «Вы видели эту пушку раньше? Или похожую?» Кристина моргала. Стоило на миг прикрыть глаза, как перед ними вновь вставали острые клыки. Лещинский слегка сжал пальцы на ее плечах. «Знаете, кажется, вам нужно отвлечься», — произнес он. «Нет», — промурлыкал. «Снова». И Кристина отвлеклась. Сначала на инквизитора, потом на себя и на свою ненормально сильную реакцию на этот его тон. Но оказалось, что план по ее отвлечению простирался несколько дальше, потому что Лещинский осторожно приподнял ее голову за подбородок и коснулся ее губ своими. От удивления Кристина приоткрыла рот, а потом сама не заметила, как начала отвечать на поцелуй. Ее руки словно сами собой легли на плечи Лещинского, по телу пробежало тепло, изгоняя мерзкую нервную дрожь. Инквизитор целовал ее сначала осторожно, дразняще, но с каждым мгновением Кристина чувствовала, как он все сильнее увлекается, а она и сама увлекалась. Сомкнув веки от удовольствия, она подалась ему навстречу и впустила язык в свой рот. После, может быть, секунду спустя, а может, вечность, обнаружила, что обнимает Лещинского, зарывается пальцами ему в волосы и прикусывает нижнюю губу, провоцируя на большее. Когда поцелуй закончился, оба тяжело дышали, как от быстрого бега. Кристина посмотрела Лещинскому в глаза, в них медленно и нехотя гас огонь вожделения, уступая место трезвости и расчету. Интересно, вся эта сцена с начала до конца была чистым расчетом? Что-то не похоже. Кристина убрала руки. Лещинский тоже разжал объятия, отпуская ее. Слишком неохотно для просчитанного представления. «А вы правы», — проговорила она, отворачиваясь. «Я видела эту пушку, и вы тоже ее видели совсем недавно, в историческом музее». Из-за спины послышался изумленный смешок. Инквизитор неслышно шагнул к Кристине и обнял ее за плечи сзади. Тепло его кожи обжигало сквозь тонкую ткань ночной рубашки. Хорошо, что в шкафу завалялась красивая рубашка, а не тот мешок, в котором Кристина привыкла спать. Как чувствовала. Она рассмеялась своим мыслям. «Рад, что вы отвлеклись». Лещинский проложил дорожку поцелуев вдоль ее шеи, и по телу побежали мурашки. «А теперь о поездке». «Уверены, что хотите говорить именно о поездке?» — не выдержала Кристина. Его рука скользнула по ее животу и остановилась на бедре. «Да», — выдохнул инквизитор над ухом. «К сожалению, уверен». Он отступил на шаг и продолжил уже деловым тоном. «Сейчас половина пятого вечера. Максимум к 7 мы должны вылететь в столицу. Что до техногенной катастрофы? Наверное, лучше поручите нескольким ведьмам разведать обстановку. Пусть посмотрят на те аварийные дома, которые вы собрались обрушить, и на стройку. Пусть все подготовят, чтобы при необходимости мы справились за несколько часов. И еще, не стоит вам пока ездить по городу в одиночку. Я поеду с вами в офис. Оттуда за билетами на самолет. Не оставайтесь в одиночестве. Наедине с кем-то из ведьм тоже лучше не оставаться. Соберите компанию побольше. Кристина тряхнула головой. Половина пятого? Чёрт, уже почти вечер. И тягучее, как смола, очарование момента улетучилось. Того момента, где она с Лещинским оказалась в другом измерении, вдали от забот и опасностей. «Погодите», — опомнилась она. «Почему не оставаться наедине? Думаете, кто-то из моих ведьм подыгрывает преступнице? Или она маскируется под кого-то? Не исключено. Вчера я опросил их, но всегда лучше подстраховаться. А Лёшкины колдуны? Чёрт, Лёшка!» — ужаснулась она, только вспомнив о нём. «На него тоже могли напасть?» Не вслушиваясь в ответ, она бросилась к телефону и принялась набирать номер. Слова инквизитора пробились сквозь заслон беспокойства одновременно с голосом главы ложи. «Вообще-то я сплю еще. Они не нападают на нескольких жертв сразу, потому что не могут переварить столько энергии. Им нужен интервал в 2-3 дня». «Эй!» — недовольно пробурчал Лёшка. Когда его будили, вся обходительность и вежливость куда-то исчезали. «Стоило меня дергать, если ты меня даже не слушаешь!» «Хорош спать!» — в тон ему ответила Кристина и на всякий случай коротко рассказала о заглотах. «Сиди у себя в ложе и не высовывайся. Лучше забаррикадируйся, хотя это не поможет. Я еще позвоню». Она повесила трубку под Лёшкины возмущенные вопли. «Вряд ли заглоты нападут на него, пока не добрались до вас», — прокомментировал инквизитор. «Но предупредить стоило. Давайте собираться, Кристина, не будем терять время». Он усмехнулся краешком губ. «Если хотите, могу приготовить яичницу». Через полчаса они выбрались из дома. Было не по себе оставлять там обездвиженных заглотов, но Лещинский обещал вернуться и забрать их. Кристине пришлось выдать ему запасные ключи. Еще одна деталь прибавилась к мозаике под названием «Иллюзия совместной жизни». Теперь, когда Кристина успокоилась, выпила кофе и вернула себе ясность ума, ей вновь стало интересно, куда заведет эта иллюзия. Пожалуй, даже интереснее, чем раньше. Кофе варил Лещинский. Оказалось, что он умел это делать очень недурно. «Может, лучше сначала заглянуть в музей?» Кристина захлопнула дверцу машины и завела двигатель. «Вылететь в столицу сможем завтра утром, если вообще будут билеты. У заглотов была с собой заколдованная пушка из музея. Раечка не ошиблась, там действительно орудует секта. И я понятия не имею, что можно там делать, почему именно эта пушка и что за ерунда творится в моем городе». «Билеты будут», — уверенно ответил инквизитор. «В музей обязательно наведаемся, но позже. Сначала заповедник с заглотами. Я должен точно знать, кто из инквизиции помогает секте. И если не помогает, то в чем тогда дело?» «Вы же говорили, у инквизиции иммунитет к внушению», — не удержалась Кристина. Машина свернула из двора на дорогу и влилась в поток автомобилей, к вечеру стремительно густеющий, как патока на огне. «К магическому. Против сознательного перехода на сторону секты мы бессильны», — вздохнул Лещинский. «Правда, до сих пор, насколько я знаю, сектанты не пытались вербовать инквизиторов. Тогда им бы пришлось рассказать, чего они добиваются, а это слишком большой риск. Но все случается в первый раз». «И если у вас иммунитет к магическому внушению, то как вы умудрились поймать проклятие?» — спросила Кристина. Лещинский коротко рассмеялся, Она как раз вписывалась в сложный поворот и не могла взглянуть на его лицо, но отчего-то казалось, там досада. «Это к делу не относится». «Относится. Вас прокляла Марианна Бойко? За что?» «Неправильный вопрос», — ровным голосом ответил инквизитор. «Ни одна ведьма не является воплощением правосудия и не может карать или вознаграждать за что-то. Правильный вопрос. Почему?» «На него легко ответить, потому что я представлял для нее опасность. Потому что если бы не был ослаблен проклятием, мог поймать ее куда быстрее. Ваше любопытство удовлетворено?» Кажется, он вышел из себя. Хотя, будь на его месте кто-то другой, Кристина бы не догадалась. Он не повысил голос, не источал язвительность и не сыпал обидными замечаниями. Просто ушел еще глубже под свой ледяной панцирь. Голос утратил интонации, стал монотонным, как у робота, а сам инквизитор изваянием застыл на пассажирском сиденье. Только Кристину этим было не пронять. «Нет», — ответила она, — «почему она прокляла именно вас, а не кого-то из других высших? Почему на вас подействовало проклятие, если у вас невосприимчивость к магическим воздействиям?» «К внушениям. Проклятие — не внушение». «А первый вопрос? Почему именно вас?» «Как я уже говорил, это к делу не относится». Машина угодила в тянучку, и Кристина смогла сначала покоситься на Лещинского, а потом взглянуть внимательнее. Теперь он сидел с постной физиономией, на которой читался тщательно скрываемый азарт. Чёрт, этого человека невозможно понять. Сначала он злился и досадовал, что она его допрашивает, а теперь, по-видимому, решил отнестись к этому как к игре. Кто кого переупрямит? И судя по тому, что он был экзекутором, у него, наверное, накопился немалый опыт в этой игре. «Просто скажи уже», — раздраженно подумала Кристина, впиваясь ногтями в оплётку руля. «Можно подумать, что вам 5 лет, а я допытываюсь, под каким деревом вы спрятали свою любимую машинку», — сказала она. «Чем больше упорствуете, тем сильнее я убеждаюсь, что какой-то секрет все же существует». «Если проклятие меня доконает», — серьезно ответил Лещинский, — «я завещаю вам свой антимагический дар. Станете экзекутором. Будете проводить допросы. Скоро все преступники раскаются и стройными рядами отправятся по тюрьмам». «А что, можно завещать дар?» — раскрыла рот Кристина, ненадолго отвлекшись от зудящей тайны. «Нет, но вас, кажется, не смущает невозможное». Она снова покосилась на него. Инквизитор ухмылялся. «Чтоб тебя!» «Ладно», — буркнула Кристина. «Так и быть. Первый раунд за вами. Но не думайте, что я успокоюсь». «Ни в коем случае», — еще серьезнее заверил он. Окна в офисе ярко светились. Ковин работал, даже когда главная ведьма отсыпалась. Убедившись, что Кристина целой и невредимой вошла в холл, а в холле на диване пьют кофе другие ведьмы, Лещинский улетучился. Она недовольно посмотрела ему вслед. Интересно, зелье честности на него подействует? Вряд ли. Оно работало как следует только с простыми людьми. Потом Кристина повернулась к ведьмам, восседающим на диване со стаканчиками кофе в руках. И оторопела. Из-под дивана, медленно-медленно, едва переставляя лапы, выполз маленький полосатый котенок. Зверек пошатывался, будто вот-вот собирался упасть. Его глаза закрывались от слабости, шерстка слиплась и неопрятно торчала в разные стороны. Котенок попытался сесть, и у него даже получилось, но тщедушное тельце кренилось на бок, а ведьмы, вездесущие Лера с Катариной, продолжали безмятежно пить кофе. Нет, не так уж безмятежно. Заметив появление котенка, они панически переглянулись, да так и застыли, как под взором Горгоны Медузы. Лишь через несколько мгновений Лера повернула голову и робко покосилась на Кристину. «В чем дело?» — спросила та. «Откуда у нас больное животное и почему никто не вылечит его магией?» «Это...» — начала Лера и замялась. Наверное, правдоподобное объяснение не желало придумываться даже после порции кофе. Катарина комкала на маникюренными пальцами край тонкого пушистого голубого свитера, а котенок все так же медленно-медленно, пошатываясь, приподнялся на задние лапы, вытянул вверх передние, и на левой тускло вспыхнул миниатюрный огненный сгусток. Кристина зажмурилась. Запоздалое понимание осенило ее, когда места для сомнений уже не оставалось. Таинственные отлучки Катарины и Леры, их попытки накормить кого-то кошачьим кормом, загадочная темная тень, метавшаяся по холлу, когда Кристина заглядывала под диваны, ожог на руке Лещинского. Одно мелкое и недружелюбное существо. Что ж, вот она и выяснила, что это было за существо. Выяснила только, когда оно ослабело после ритуала. «Понятно», — сказала она. «И почему вы не вернули этого персонажа на его рекламный плакат?» «Как это почему?» — хором вскричали ведьмы. Они уже не сидели, съежившись. Наверное, теперь, когда их тайна всплыла на поверхность, поняли, что бояться, в общем-то, нечего. «Как это почему?» — повторила Катарина. «Вы только посмотрите, какой он милый!» Кристина с сомнением уставилась на котенка. Тот раскрыл пасть и зашипел, совсем как настоящий. Показались небольшие, но острые клыки Шильца. Котенок взмахнул лапой, и огненный сгусток полетел в Кристину, но погас на полпути. «Очень милый», — согласилась она. «До ограничительного ритуала, я смотрю, он намного успешнее швырялся фаерболами». Ведьмы промолчали, смятенно переглядываясь. Они не могли понять, злится начальство или уже простила их скрытность. Кристина и сама не знала. Ей было смешно. Смеяться мешало только то, что котенок был далеко не единственной и не самой главной проблемой, а остальные проблемы не желали отодвигаться на задний план. В холле тем временем собралась небольшая толпа. «Из какой он хоть рекламы?» — пробормотала Кристина, не в силах решить, что теперь делать. Еще позавчера она бы без тени сомнения отправила зверька обратно на его рекламный плакат, но теперь... Да, Катя с Лерой были правы. «Милый. Все равно, что живого котенка убить». «Мурискос», — призналась Лера. «Знаете, слоган у них — корм для умных кошек, и котенок на билбордах нарисован. Ну вот и...» «Кристина Сергеевна», — подала Катя жалобный голос. «Пусть он останется, а? Он же такой няшный и совсем безвредный». Зверек, точно поняв, что решается его судьба, притих, перестал шипеть и больше не пытался бросаться огненными шарами. Он сжался в комочек, печально опустил голову. На пол упала большая прозрачная слеза. «Он магическое существо», — упрямо сказала Кристина. «Вам рассказывали, я надеюсь, что сектанты могут переманивать на свою сторону любых магических существ?» Она потерла все еще ноющий после приключения с пушкой локоть и добавила: «Недавно я сама в этом убедилась». Котенок яростно фыркнул и тут же снова съежился, сообразив, что вышел из образа. Кристина хмыкнула. «Это значит, я не продаюсь?» Котенок быстро-быстро закивал, совершенно по-человечески. «Ты гляди. И правда умный», — вздохнула она и присела на корточки. «Значит, слушай, умный, можешь оставаться, если будешь вести себя как обычный кот. Спать, есть, скакать по потолку, ходить в лоток. Если попробуешь связаться с сектой... Думаю, ты уже знаешь, что такое секта. Так вот, если попробуешь, вернешься на свой билборд в ту же минуту, понял?» Котенок фыркнул, потом важно кивнул. Потом почесал ухо лапой, отряхнулся и вальяжно направился в дальний угол холла, где на купленной специально для нее собачьей кровати спала Раечка. Собаку немало не тревожили шум и разговоры. Котенок обнюхал ее, чихнул и вскарабкался на спину, где безмятежно свернулся клубком. «Ура!» — завизжала Катя и полезла к Кристине обниматься. Та только успела отшатнуться. Катарина схватила руками пустоту и недоуменно моргнула. «А меня?» — протянул с порога Ержинов, возникая из коридора. Ведьмочка ответила высокомерным взглядом. «Кристина Сергеевна!» — сказал он, мигом становясь серьезным. «Мне велели... В общем, если вам нужно будет куда-то ехать, берите меня с собой». «Ладно», — кивнула она. «Кстати, съездить нужно. Девочки, где Эля?» «Ушла за булочками», — услужливо сообщила Лера. «Сбегать позвать?» Она тоже смотрела на Кристину влюбленным взглядом, периодически оглядывалась на котенка, и тогда выражение ее лица делалось до смешного умильным. Кристина не знала, раздражаться или смеяться. «Куда ты сбегаешь? В булочную?» — буркнула она. «Сейчас вернется. В булочной при супермаркете неподалеку всегда продавали свежую, мягкую и ароматную выпечку, которая была слабостью Эли. Скоро ведьма возникла на пороге холла с бумажным пакетом. Отозвав ее в сторонку, Кристина рассказала о своих планах. Чтобы устроить управляемую техногенную катастрофу, требовалась помощь опытной и умелой ведьмы, которой можно было доверять. «Обрушить дома?» — переспросила Эля, вгрызаясь в слойку с вареньем. «А, это те, которые на углу Ленина и Парковой? Ха, мне нравится. Хочешь сказать, инквизитор это одобрил?» «Да он сам это предложил», — фыркнула Кристина. «Говорит, после техногенных катастроф легче выманивать сектантов». «Псих?» — констатировала Эля. «Но симпатичный псих. Мне он нравится. А вот как зыркнет своими глазищами, так и нравится». «Элька, ты замужем?» — рассмеялась Кристина, принюхиваясь к пакету. «Кажется, там завалялась булочка с корицей. Интересно, можно ее забрать, пользуясь начальственной властью?» «Зато ты нет», — немедленно отреагировала Эля, пристально взглянув на нее. «Так что я бы советовала...» «Знаю, что ты советуешь», — недослушала Кристина. «Поехали лучше. Посмотрим поближе на те дома. Нужно рассчитать силу воздействия, чтобы люди успели выйти и забрать вещи». «Ладно, если у нас хватит сил на что-то воздействовать», — с досадой вздохнула Эля. В компании Ержинова, который в кои-то веки не сидел, уткнувшись в телефон, они отправились в старый квартал на углу центральных улиц. Квартал выглядел пугающе. Старинные четырехэтажные дома, когда-то красивые, с изящными очертаниями и капризно-витиеватой лепниной фасадов, теперь словно явились из фильма ужасов. Кристина нервно потрогала пальцем одну из стен, опасаясь, что та вот-вот рухнет. А ведь здесь жили люди. За светящимся окном первого этажа висели жалюзи, мелькали силуэты. Многие наверняка не захотели бы выезжать, если бы у них кто-то спрашивал. Кристина надеялась только, что таких жильцов не очень много. Лещинский вернулся, когда они с Элей приканчивали по третьей чашке кофе и по уши погрузились в обсуждение стратегии. Когда лучше начинать, какие стены и каким узором лучше повредить. Он стремительно вошел в кабинет Кристины и склонился к ней, наплевав на то, что шептаться при посторонних невежливо. «Самолет через полчаса», — сказал он. «Поспешим. И еще кое-что. В городе полно заглотов». «Что?» — ахнула Кристина, рывком поворачиваясь к нему.